и, вглядевшись, увидел сперва две, а потом и множество таких блесток, вспыхивавших то порознь, то одновременно, в разных точках, но все-таки близко одна от другой. Асир толкнул в бок гада, родного своего брата, сидевшего рядом с ним, и указал ему пальцем на эти пляшущие вспышки, чтобы тот помог ему их понять. Покуда оба всматривались вдаль, затеняя глаза рукой и обменивались вопросительными взглядами, остальные обратили внимание на их беспокойство. Те, кто сидел спиной к холму, повернулись. Следя за глазами соседа, каждый начинал смотреть туда же, куда и тот. И вот уже все, подняв головы, глядели на приближавшуюся в сиянии фигуру. «Какой-то мужчина идет и сияет», — сказал Иуда. Несколько мгновений они выжидательно вглядывались вдаль, а фигура эта росла, и тогда Дан сказал: «Скорее, юнец!» И в тот же миг смуглые лица их стали такими же бледными, как уже раньше лицо Рувима, а сердца застучали, как барабаны, дружно и часто, и мертвая тишина наполнилась глухой музыкой этой бешеной дроби. Иосиф шагал по равнине, в пестрой одежде, с венком на окутавшем голову покрывали, прямо на них. Они не верили себе. Вдавив большие пальцы в щеки, прижав остальные ко рту и упершись локтями в колени, они сидели и выпученными глазами глядели на приближавшийся призрак. Они и надеялись, и боялись, что это им снится. Полные ужаса и надежды, многие отказывались понять, что происходит, даже тогда, когда прибывший улыбнулся им с такого близкого расстояния, что никаким сомнением уже не могло быть места. «Да-да, привет вам!» — сказал он своим голосом и подошел к ним. «Поверьте же своим глазам, милые братья, по наказу отца я приехал к вам на ослице Хульде, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке, и чтобы...» Он смущенно осекся. Они сидели безмолвно и неподвижно, вытаращив глаза зловеще заколдованной группой. Они сидели, и хотя это не был ни час утренней, ни час вечерней зари, которая могла бы окрасить их лица их становились багровы, как витые стволы деревьев у них за спиной, багровы, как пустыня, темно-багровы, как звезда на небе, а из глаз их, казалось, вот-вот брызнет кровь. Он попятился. Тогда раздался громоподобный рев, бычий рык близнецов, от которого сотрясались внутренности, и с протяжным криком ярости, ненависти и облегчения, вырвавшимся словно бы из одной измученной груди, с полным торжествующего отчаяния, все 10 вскочили, остервенев, одновременно и бросились на него. Они напали на него, как нападает на свою добычу стая голодных волков. Их озверелая кровожадность была безудержна и безоглядна. Судя по их виду, они хотели разорвать его не меньше, чем на 14 кусков. Разорвать, изорвать, сорвать — это и в самом деле было их главным и сокровенным желанием. «Снять, снять, снять!» — кричали они, задыхаясь. Имелся в виду кетонет, разноцветное платье, покрывало. Это его нужно было снять, хотя в такой свалке снять его было трудно. Оно обвивалось вокруг туловища и было закреплено на голове и на плечах, а их было слишком много для одного простого действия. Они путались друг у друга в ногах, отталкивали один другого отшатавшегося и падавшего от побоев Иосифа и нечаянно наносили друг другу удары, которые предназначались ему, хотя достаточная часть этих ударов все же попадала по назначению. У него тотчас же пошла из носу кровь, а один глаз совсем закрыл синяк. Этой неразберихой пользовался, однако, Рувим, который, возвышаясь надо всеми, находился в гуще потасовки и тоже кричал: «Снять, снять!» Живя с волками, он выл по-волчьи. Он поступал так, как всегда поступали люди, которые пытались хоть как-то направить разбушевавшуюся толпу, и чтобы обеспечить себе влияние на ход событий, с притворным усердием участвовали в меньшем зле, стремясь предотвратить большее. Он делал вид, что его толкают, а в действительности сам толкал других, всячески стараясь отбросить от Иосифа тех, кто норовил ударить его и сорвать с него покрывало, и в меру возможности защищал Иосифа. Особенно он следил за Левием, у которого был посох в руке, и упорно поставлял ему ножку. Но, несмотря на ухищрение Рувима, потрясенному мальчику приходилось так худо, как ему, избалованному, никогда и не снилось. С болтающейся головой, с растопыренными локтями, растерянный, Он шатался под этим градом разнузданной ярости, который ужасающе, не заботясь о том, куда он угодит, обрушивался на него с ясного неба и вдребезги разбивал его веру, его представление о мире, его непреложную, как закон природы, уверенность, что все на свете —